купание. Уже на следующий день Дмитрию принесли передатчику. Еще один хромающий солдатик из срочников, запустивший палец на ноге до панорицы, пришел из приемного покоя с пакетом, в котором нашелся набор пациента. Белье, футболка, свободные спортивные штаны, пара бритвенных станков, универсальный гель для душа, легкая мочалка и телефон. Простая звонилка, но с полным балансом и новой симкой. Птицелов обрадовался. Немного робко заглянул в адресную книгу и увидел контакт Ксения. Привычно набрал СМС. «Спасибо». В ответ прилетел смайлик-сердечко. Забыв про боль в ногах, птиц до самого обеда переписывался с Синичкой. Старался болтать о пустяках, но все же проговорился, что помыться и одеться сам пока не может. Ноги серьезно посечены осколками, обожжены и присыпаны грязью. Врачи прочистили раны, наложили повязки, но даже вставать ему запрещено. На следующий день в палату заглянула старшая медсестра. Смерила парня взглядом, оценивая ситуацию, вздохнула и сказала: «Там к тебе девчонка рвется. Кто она?» «Ксения? Невеста?» — с дурацкой улыбкой выдохнул Дмитрий. «Ладно, я ее допущу часа на три, чтобы помогла тебе помыться и переодеться. Только смотри, чтобы не простыл. Чистое белье принесу сейчас». Через полчаса в палату робко вошла Ксюша, а вместе с ней крепкого сложения женщина в джинсах и футболке. «Ну что, птичка, показывай, где твой боец», — сказала она, осматривая просторную палату. «Дима!» — Синичка порхнула к нему и остановилась, впитывая его облик. «Привет, боец!» Женщина подошла ближе и протянула руку, здороваясь по-мужски. «Кира Степановна, волонтер, пришла помочь твоей невесте привести тебя в порядок». «Так, вставать нельзя?» «Нельзя, осколочные», — подтвердил Дмитрий. «Значит, таз и губка». «Птичка, ты полотенце принесла? Большое? Вот и хорошо. Сейчас я девочек позову, организуем». Еще час у женщин ушел на подготовку. Кровать Дмитрия застелили пленкой, на пол тоже бросили большой кусок. Принесли огромный эмалированный таз, электрический чайник, собрали с кровати постельное белье, испачканное землей, кровью и лекарствами, раздели Димку до трусов и приступили к процедуре. «Сначала моем голову», — командовала Кира Степановна. «Ложись, боец, и свешивай голову за край. Я тебе шею держу, птичка моет. На два раза. Лицо и шею губкой как следует, и все время водой теплой поливай». «Ага, молодцы. Теперь пауза. Садись, боец. Птичка, голову в полотенце и потуже, чтобы не простыл». Ксюша быстро и ловко вытерла Дмитрию лицо и шею, поворошила волосы и завернула их в полотенце. «Поехали дальше». Кира не давала им расслабиться. «Губкой торс до талии. Быстро и как следует. Хорошо, что тут больших ран нет. Можно и по площадям». Синичка краснела, Дмитрий порывался сам обтереться, но, по правде говоря, его шатало от слабости. Так что сидеть он мог только потому, что опытная в таких делах Кира запихнула ему под спину свернутое в рулон и накрытое пленкой одеяло. «Красота! Сразу футболку с длинным рукавом надеваем и кофту с капюшоном. Вот так. И волосы прикрыты, и торс в тепле. Теперь давай воду поменяем, ногами займемся». «Там же повязки», — перепугалась Ксения. «Повязки мочить не будем, пакеты натянем. А вот подошвы твоему парню отмыть надо, и то, что выше». Под руководством Киры ступни отмыли быстро, а вот выше пришлось Димке самому справляться. Но и тут волонтеры помогли. Накрыли пах клеенкой, сверху простынкой и вручили губку. Тут уж Кира Синичку отправила за своей сумкой вниз. Подстричь парня надо. Ксения стыдливо убежала, а сама женщина отвернулась и заслонила бойца как могла. «Не стесняйся, парень. Мой все как следует. Вставать нельзя тебе, а санитаркам некогда. В этом месте лучше чистоту блюсти. Я б тебе вообще посоветовала там все сбрить. Легче мыть будет. Ну, сам смотри». Димка краснел, но мылся тщательно. Он уже понял, что Кира была тут всеобщей мамочкой. Болтала, отвлекая от боли, а сама тем временем делала такие вещи, на которые мужчины сами мало обращали внимания. Поправила одному бойцу сползающее одеяло, другому вымыла кружку, третьему причесала волосы и пообещала постричь, как только принесут ее сумку. Когда вернулась запыхавшаяся и немного встревоженная Синичка, Димка с мытьем уже закончил и даже натянул белье. Ксения помогла ему надеть носки и широкие спортивки, поставила к ногам пластиковые шлепки, хотя идти Дмитрий никуда не мог. Зато Кира с шуточками-прибауточками подтащила к постели стул и помогла бойцу на него перебраться, чтобы Синичка убрала с кровати пленку и все приспособления для мытья. Тем временем Дмитрию на шею торжественно надели парикмахерскую накидку, и Кира защелкала ножницами, продолжая болтать. Она рассказывала о старинном русском городе, о зачажной осени, пообещала принести яблок со своей дачи и грушевый компот. Под этот щебет Димка расслабился и чуть не уснул. Наконец, обмахнув его шею крупной кистью, Кира прошлась по его затылку влажным полотенцем и резюмировала. «Ну все, боец, перебирайся в люлю. Сейчас обед принесут, и сон час на носу. А я пока еще парочку мальчишек красавцами сделаю». Пока Дмитрий с помощью Синички укладывался в постель, пил душистый чай из термоса, а после хлебал борщ со сметаной, ел котлету и пюре, привезенная лежачим на тележке, Кира с тем же энтузиазмом постригла всех новеньких. Парни смущались, мялись, но отвечали на бесконечный поток слов, и Димка сам не понял, как один выдал, что он детдомовский, и прийти к нему некому. Второй проболтался, что у него только мама и живет далеко. Приехать не сможет, здоровье слабое. Третий просто прятал глаза и культю под одеяло. Палата. Когда Синичка, чмокнув его в щеку на прощание, ушла, Димка прикрыл глаза и провалился в сон. Проснулся от стонов. Стонал мрачный парень с культей, а за ним подтягивался еще один, лежащий в углу. В остальном в палате было тихо. Очевидно, бойцы успели привыкнуть к этому и безмятежно сопели в подушке. А после сон часа, когда принесли полдник, в палату вдруг робко заглянула полненькая девушка и, волнуясь, назвала имя парня из детдома. Он с удивлением откликнулся и даже приподнялся на локтях, разглядывая незнакомку. «Я Лиза», — сказала она, — «волонтер. Кира сказала, что вы из детдома. А можно узнать, из какого?» Минут через 10 Лиза, не прекращая разговор, помогла Борису переодеться в принесенные ей новые вещи, похвалила его стрижку, вручила коробочку с печеньем и огромную керамическую кружку с надписью «Красавчик». Боец посмеялся, когда девушка смущенно ему объясняла, что кружка очень-очень хорошая, но с другой надписью не нашлось. Зато с той поры он пил только из этой кружки, а через некоторое время, когда пришла Кира, пошептался с ней о чем-то, получил простенькую звонилку и целыми днями с кем-то болтал. Остальные бойцы только с пониманием отводили взгляды, когда эта уютная девушка приходила, окутывая всю палату ароматом ванили и теплом. Особенно тяжело было ночью. Димка быстро понял, почему Кира являлась в палату и не замолкала, вытягивая из парней подробности их личной счастливой жизни. Потому что по ночам они кричали, стонали, скрипели зубами или тихо, страшно, нечеловеческим голосом звали маму. Или почти все. Но днем хотелось вышагнуть из мрака сражения, ощутить хруст свежей наволочки, увидеть улыбку медсестры. Вот почему женщина-волонтер так стремилась улыбнуться, поболтать, оставить в воздухе аромат духов и домашних пирожков, чтобы дать этим парням повод держаться за жизнь. А еще через несколько дней Кира принесла лежачему парню планшет и включила видеосвязь. «Мама!» Парень захлебнулся слезами, увидев не старую, но очень бледную женщину на экране. Кира похлопала его по плечу, оставила планшет в его руках и, как обычно, занялась активной деятельностью. Кому гематоген сунула? Лопай, надо кровь восстанавливать. Кому обещанного компота бутылку на тумбу поставила? Пей, сплошные витамины. Кому вообще умудрилась бумажное письмо передать? Не хандри, тебе тут ребятишки пишут. Обошла всю палату, остановилась возле Димки. Вот что, парень, тут такое дело. Переводят тебя через 3 дня. Ранение стабильное, долечиваться на родину поедешь. Птичка твоя за тобой рвется. Но ты же понимаешь, что девчонке учиться надо. Не дури ей голову. Поезжай, лечись. А если не забудешь, то вернешься. Димка сник. Синичка прибегала к нему каждый день. Щебетала об учебе, о семье. Помогала менять футболку и спортивки. Уносила, стирала, приносила чистое. Кормили в госпитале хорошо. Но кто ж откажется от пирожков и булочек, приготовленных руками любимой девушки? Расстаться сейчас, когда весь мир сосредоточился в голубых глазах Ксюши? Немыслимо. «Подумай, парень», — настойчиво повторяла Кира. «Сорвется за тобой и повиснет, как камень на шее. Ни образования, ни работы. Девчонке надо как-то будет жить». «Думаешь, рядом с тобой будет сидеть весь день? А тебе оно надо? У тебя реабилитация только 1,5 года будет. Потом комиссия. Может, и годным признают. Поедешь обратно контракт отрабатывать. А ей что делать? Дома сидеть? Животом любоваться?» «Каким животом?» — побледнел Димка. «У них в семье с детьми было строго. Отец еще в классе в 7-м беседу провел. Гуляешь с девчонками, думай головой и неси ответственность. Женилка выросла, детей делать? Женись. Так если Ксения за тобой сорвется, долго ли живот ждать?» — прищурилась Кира. Димка покраснел. «Поэтому думай, очень подумай, и не торопи ни ее, ни себя». Выбор. Димка подумал. Написал отцу и маме, обсудили все с сестрой. И когда Синичка пришла ближе к вечеру, усадил ее рядом, взял за руку и все рассказал. О том, что уезжает из госпиталя в госпиталь, что лечиться ему долго, а восстанавливать функции ободранных до сухожилий ног еще дольше. Что Ксюше нужно учиться. Образование сейчас крайне важно, а он... Неизвестно, что еще скажут на комиссии. Врачи уверяют, что функции ног восстановимы, а в этом случае он поедет обратно завершать контракт. Синичка не плакала. Она поджала губы, выслушала и кивнула. «Я понимаю, правда понимаю. но сейчас уйду. Слишком больно». Развернулась и выбежала из палаты. Новенький сержант с роскошными рыжеватыми усами тяжело вздохнул. «Эх, паря, паря, зачем девчонку обидел? Вон какое солнышко к нам заглядывало. А теперь, видать, не придет». Димка натянул одеяло на голову и, как мог, повернулся к стене. Болели ноги, но гораздо больше болело сердце. На следующий день пришла Кира и сразу подошла к Дмитрию. «Молодец, боец, все сделал правильно. Девочка не дура, успокоится и снова будет тебе писать, а я прослежу, чтобы училась». Димке все еще было плохо, так что он мрачно сопел, укрывшись одеялом. Но Кира не была бы Кирой, если бы не умела делать все по-своему. Она как-то быстро организовала всем вкусный травяной чай, вынула из пакета домашний пирог с картошкой и мясом, раздала письма, гостинцы из гуманитарки и, как ни странно, газеты и журналы. После контузии не все бойцы могли читать с телефона. Да и то сказать, простенькие кнопочные звонилки, к которым все привыкли за ленточкой, не позволяли регулировать размер шрифта и менять цвет для лучшего восприятия. Почему-то от этих дружеских посиделок Дмитрия отпустило. Он перестал ждать от Синички сообщения. Вместо этого написал сам. Признался, что любит и очень скучает, но живет с родными в деревне в сельскохозяйственной области, где с работой трудно, и не желает, чтобы такая девушка, как Ксения, после винила себя и его за то, что бросила учебу. Высказался, помолчал и отправил смайлик с поцелуем. Просто потому, что отчаянно скучал и хотел увидеть Синичку и ее нежные губы. Как жаль, что они на этот раз даже поцеловаться не успели. На следующий день в палате царила суета. Во время обхода главный врач называл бойцов, которых переводят на долечивание в другие города. Отдавал распоряжение дополнить карту анализами, осмотрами и отчетами. Медсестры бегали как на скипидаренные, нося стопки бумаг, отводя мужчин на перевязки, помогая упаковывать нехитрые вещички в пакеты или недорогие рыночные сумки. Димка мрачно за всем наблюдал. Вдруг в дверях мелькнуло знакомое лицо. «Носатый!» «А рядом с ним...» «Апостол!» — радостно воскликнул Дмитрий. «Тицелов!» Алексей зашел в палату, сильно прихрамывая. Внешне он выглядел как обычно. Поношенная, потрепанная, обмятая по фигуре форма, короткий уставной ежик, свежая небритость. Но вот двигался Димкин знакомец совсем иначе. Легкая хромота его, конечно, не портила, но появилось в этом мужчине что-то осторожное. Он как будто постоянно прислушивался к себе и хмурился от того, что результат этого прислушивания ему не нравился. «Как твои лапки?» — апостол взглянул на свежие бинты и покачал головой. Как опытный обитатель госпиталя, он знал, что несвежий бинт говорит о скором выздоровлении, а вот новенький, но уже покрытый пятнами, выдает тревогу врачей и некоторое нездоровье пациента. «Переброски готовят», — немного мрачно сказал птиц. «Куда?» «Не знаю», — пожал плечами Димка. «Говорят, ближе к штабу, чтобы комиссию пройти удобно было». «А, — понятливо кивнул Алексей, — значит, одним бортом пойдем. Меня тоже перебрасывают на долечивание». «Почему тогда мрачный такой?» — не понял птиц. «Да, осколок, неизвлекаемый. Мелкий, зараза, но противный. В такое место залетел, что вытаскивать, половину организма перепахать. А если не трогать, так вроде жить не мешает. Ну, почти». Тицелов сразу понял, к чему прислушивается апостол. Насмотрелся он тут на тех, кого легонько зацепило. Внешние осколочные ранения выглядели порой как царапины, но острая заноза могла засесть в кости, и тогда любой шаг мог вызвать трещину. Могла через глазницу угодить в мозг, а могла иглой прошить тело, скользнуть между ребер и попасть в легкое или сердце. В общем, не зря Алексей осторожничал. Длинноносый куда-то ушел, так что болтать с старым знакомцем никто не мешал. Оказалось, апостол, как ходячий, вполне спокойно разгуливал по палатам, быстро купил себе через медсестру телефон, забил в него контакты из заранее припрятанного блокнота и теперь был в курсе дел тех, кто летел в вертолете. «Кум, все», — вздохнул он. «Довезли. Даже прооперировать успели, но из комы не вышел. Сирота жив. Долбанат, конечно, тот еще, но, говорят, на ноги поставят. Чек, красавчик. Две пули в легком. Но жив, пока на маске лежит. Никуда не отправляют, чтобы не беспокоить трубки». Димка слушал, кивал и вспоминал тех, с кем коротко делил один окоп и шанс навсегда остаться в нем.